Глава 1. Будь проклят тот день, нет, тот час, или даже нет, а будь проклята та минута, когда на меня накатила вселенская тоска, и в голову пришла мысль озвучить ту самую судьбоносную фразу. И мне тоже замуж, что ли, податься? Если бы знала, чем для меня лично обернутся эти несколько слов, произнесенные в вопрошающей форме и с безграничной грустью в девичьих глазах, я бы ни за что, никогда, никому и... В общем, рот бы себе зашила толстыми такими нитками. Но слово-то, как говорится, не воробей. Вот и у меня вылетела глупость несусветная, соскользнула с алых пухлых губок и... Получите историю. А дело было так. Сидела я в папенькином доме, что на Рублевке, и скучала. На Новорижском у него тоже коттедж имелся, но нет, в тот день меня замуровали не там. И вот, очень похоже было мое сидение на то самое, как описывалась сказка царевны Несмеяна в старой русской сказке. То есть она тоже заперта была в отцовском доме, примостилась около окошка на самом верхнем этаже терема и с тоской посматривала на добрых молодцев, что собирались в отдалении, планируя завладеть ее вниманием и повеселить. Как там эта сказка называлась? А, похоже, прям так и называлась. «Царевна Несмеяна». Что до меня, так мое имя было Аглая. Папу звали Степаном, и царем в том самом смысле он не был, но денег имел на счетах немерено. Недвижимостью тоже успел к тому времени обзавестись знатно. В общем, был владельцем заводов, газет, пароходов. Снова в некотором смысле. А молодцы, что обивали пороги папенькиного дома, так это были мои друзья. Обычные такие золотые ребятки, которых знала с детства, и которые жили все больше по соседству. И наблюдалось их там человек 7. Мальчики прибыли к нашим воротам на своих внедорожниках, а Гришка скаутов, так вообще на вездеходе Тингер. Том самом, который мы все дружно несколько дней назад обмывали и обкатывали. После чего, собственно, и взъелся на меня мой папенька и выходить из дома запретил. «Сиди, — говорит, — дома и к сессии готовься, и никаких балбесов, чтобы около тебя не крутилось. Она, думаешь, снова на их железяках по соседним полям гонять и снег с землей вспахивать и перемешивать, да в канавах переворачиваться так, что чуть руки-ноги не переломала, то... В общем, так, узнаю чего, самых тебе того. Как говорится, я тебя породил, я тебе и указ. Пророкотал на меня позавчера родитель, глазами сверкнул, дверью уходя хлопнул, а охране приказал никого не впускать и не выпускать, вплоть до его прибытия. Вообще-то он у меня не часто ругается. А чтобы угрожать? Не, это большая редкость. Папе вообще-то такой ерундой заниматься и некогда. А вы думали, капиталы немеренные наживать запросто? Ничего подобного. Он с утра и до ночи, как белка в колесе. Все крутится и крутится. Спросите меня, сколько я его в своем детстве или юности видела? И я отвечу, что считанные часы. Ну, может быть, наберется несколько суток, если все сложить. А так, меня все больше нянечки да прислуга воспитывала. И еще бабушка по отцовской линии. Но это было уже совсем в раннем детстве. Она тогда уже старенькая была, а домик у нее находился в какой-то заброшенной деревеньке. Да, вот там бы вездеход-то очень пригодился. Спросите, не сиротка ли я? То есть где же моя родительница? Жива, маменька. И нормально так существует. Но не в РФ, как мы с папенькой. Подалась в теплые страны, туда, где морской воздух полезен для здоровья и нервов, наверное. Ей здесь тесно и невмоготу стало после развода. Да, так она как-то и сказала. С этим кобелем по кличке Степан в одном городе задыхаюсь, — крикнула мать, стоя на пороге, собираясь с треском захлопнуть за собой дверь. Такой я ее теперь и вспоминаю чаще всего. Так сказать, картинка из детства получилась. Это когда она с последним чемоданом в руках, вся такая гневная, ругательство в нашу сторону выкрикивала. Эта красивая и высокая рыжеволосая женщина и снующие мимо грузчики с одной стороны, и наша троица, то есть папа с бабушкой и со мной с другой. Но это все было давно. И вообще, моя мать была у отца с супругой номер раз. Они с ней еще в институте на последнем курсе поженились. Наверное, любили друг друга. Меня вот родили. Дурацким именем назвали. Но это от того, что в те годы мода пошла на всякое такое народное безобразие. Аглая. Блестяще. Футы-нуты. А в школе меня Аглой дразнили. Или иногда просто жабой. Вот вам и престижное учебное заведение. Ну, да не до отвлечений. Я же про судьбу маменьки вспоминала. А мама в ту пору отцу требования предъявила. Деньги, крохи те, вместе копили. На гроши умудрились обоюдными усилиями фирму открыть. Вот и давай мне от всего этого половину. Папа отступного предложил. Мать согласилась на квартиру, на машину и дачу. В общем, у отца тогда осталась только его первая фирма. И оказалось, что не прогадал. Хоть и пришлось нам с ним некоторое время пожить у бабушки, в том самом ее домишке. Вернее, я пожила у нее, а он у той дамы, что потом стала его второй женой. Нормальная такая тетенька, но опять на голову выше папеньки. Что поделать, нравились ему выходила женщины статные. А сам он при этом ростом был ниже среднего, лицом круглолиц, простоват, фигура же под стать всему перечисленному ранее. В общем, женщины его обожали за ум, наверное. Тот же имелся точно и в приличном количестве, иначе быть не могло. Так как отец из бедного студента, прибывшего в столицу из захолустья, за считанные годы превратился в крутого бизнесмена. «Ты меня вокруг пальца обвел!» — это снова были слова матери, когда отец уже новую квартиру купил и прибыльное дело развернул и многократно приумножил. А она явилась высказывать свою неудовлетворенность от былого раздела имущества. «У тебя теперь хоромы и Мерседес, а у меня малогабаритная двушка и старый Опель? Давай снова делиться!» Только отец с ней теперь особенно не разговаривал. Перепоручил это своему адвокату. Вот тогда родительница решила, что ей пора на море. Продала все добытое и уехала жить к иноземному новому мужу. С тех пор мы ее не видели. Но жизнь наша от этого спокойнее не сделалась. «Детка», — обратился ко мне как-то папа, «я же к тому времени уже училась в 5 классе, кажется». Сидела в своей комнате и делала уроки, когда он вошел ко мне и позвал пройти в гостиную. А глаза у самого какие-то странные. «Познакомься, это моя новая супруга». Так появилась у него жена под номером 3. А куда делась та, что была до этого, я и не поняла. Вроде и не ругались, и женщина выглядела вполне довольная жизнью. И шубкой своей новой, и машиной, и... В общем, ушла она из нашей жизни как-то незаметно. И все бы ничего, но потом еще была супруга под номером 4, за ней 5 и 6, и все такие статные. Черт, кого там несет? Это я заметил со своего наблюдательного пункта на 3-м этаже коттеджа, что на Рублевке, как разъехались в разные стороны наши въездные ворота, пропуская на участок несколько машин. Это явление отвлекло меня от всяких воспоминаний. А на площадку, что перед гаражом, проехали машина отца и его сопровождение. Пока ворота еще оставались незакрытыми, успела заметить, как забеспокоились на поселковой улице мои друзья. Засуетились, вскочили на своих металлических коней, и округа огласилась резкими звуками заводимых двигателей. Это они моего батюшку испугались, так как он и им успел пару ласковых сказать по поводу последнего нашего общего мероприятия. Затем, где-то через минуту, у меня зазвонил мобильный. «А я, твой папаш с какой-то крали заявился. Новой!» В трубке раздался голос и потом гогот Гриши Скаутова. Вот болва. В друзьях у меня ходили все больше парни, просто так получалось. И мне с ними было легко и свободно, но порой... В общем, не зря говорят, что мужики взрослеют много позже женщин. А некоторые, которым уже, между прочим, за 20 перевалило, все так и остались дитё-дитём. Вот и Скаутов. Голосил он там, понимаете ли. А понять, что делал мне больно, было слабо? И какая же эта мамочка по счету ко мне теперь пожаловала? «Сгинь!» — рявкнула в ответ и нажала отбой. Но, похоже, я напророчила, в смысле накаркала. Об этом начала соображать, услыхав возбужденный голос отца, когда он был еще на первом этаже. А потом, стоило ему подняться ко мне на третий, рассмотрела его глаза. Снова в них был тот странный блеск. Детка вошел в комнату, а сам просто весь светился. Прошел сразу ко мне и ласково так провел ладонью по моему плечу. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». «Ну, приплыли». Нет, этот возглас я не произнесла вслух. Это был крик души, но для окружающих оставалась молчаливой такой и внимательной деткой. «Ты чем здесь занималась, милая?» Вел отец со мной беседу, пока спускался в гостиную на первом этаже. «Эти оболтусы, надеюсь, тебе не досаждали? Успешно позанималась? Я могу быть спокойна за твою зимнюю сессию?» «Ага, успешно. Можешь считать, что я ее уже сдала. Училась я на последнем курсе в МГУ имени Ломоносова. Где бы еще могла с такими-то капиталами отца? В общем, у нас там дети всех его друзей учились, так что другой вуз как-то сам собой отпал. Даже не обсуждался, когда подошло время куда-то поступать для получения высшего образования. А я что? Хотел папа, чтобы я его слушалась. Я и рада стараться. У самой-то как-то желаний никогда и не было. Почему? Может, от того, что у меня в этой жизни уже все имелось в наличии. То, к чему другие стремились, о чем мечтали, у меня все было. Папа позаботился. Даже вон мамами снабдил в неограниченном количестве. Это у меня что-то юмор такой получался в тот день несветлый. А вообще, дурой и пустышкой я не была. И в школе, и в университете училась хорошо. Особо, правда, не старалась и не упиралась, но в отстающих точно никогда не была. А что из кожи стараться лезть? Меня родитель, да и моих детей будущих, тоже на всю жизнь обеспечил. И теплое место в одной из его компаний было точно за мной. Мне следовало только сказать, какое именно пожелала бы. Вот такая у меня была жизнь. Про таких, как я, говорят, что родилась с золотой ложкой во рту. Не иначе. «Проходи, садись», — провел меня отец к креслу в гостиной. А мне уже ясно стало, что сейчас представит новую возлюбленную. У нас с ним к тому времени и ритуал этот был отработан, что говорится в деталях. Вон даже в кресло меня всегда сажают в одно и то же. То есть знакомства всегда проходили в гостиной. И я должна была сидеть здесь или в городской квартире. Такое тоже было пару раз. «Я хочу тебе кое-кого представить, милая». «О, Людка!» Вскинув голову выше и направив взгляд наверх, с удивлением обнаружила на пороге свою давнюю знакомую. Я с Людмилой пересекалась когда-то на курсах немецкого языка. В школе я учила английский и французский, а папа пожелал, чтобы освоила какой-нибудь третий язык. Именно там мы с ней познакомились. И некоторое время поддерживали отношения, перезванивались, но потом контакт был утерян. «Какими судьбами?» «Детка». Отец упорно не хотел лишиться моего внимания, наверное, поэтому голос его звучал призывнее. «Людмила работает у меня». «Неужто переводчиком?» – блеснула я даром угадывать информацию. Мне подтвердили догадку, но удивляло, что говорил только отец, а Люда стояла в какой-то странной замороженной позе. «Аглая». Папенька тоже весь напрягся и встал рядом с ней. «Мы поженились. Вчера». «Поздравляю. Теперь на меня напало что-то морозящее. Вон даже язык стал чужим, еле ворочался». «Вчера, значит». Я смотрела на них, а не на меня. Потом отец протянул руку к Людмиле и жестом пригласил присесть на диван, что стоял тут же. И вот мы все трое сидели и смотрели как бы друг на друга. Но в то же время куда-то мимо. Отрешились от действительности, что ли, на несколько минут. Я так точно, но отец, похоже, все это время искал тему для разговора. «А Аглая в этом году МГУ заканчивает». Обратился он к новоиспеченной супруге и закивал головой. Ну, точно как статуэтка китайца. «Знаю», — пискнула моя знакомая, а теперь еще и мачеха по совместительству. «А Людмила поедет со мной на весеннюю выставку в Лондон». «Это уже ко мне». «Отлично». Взяла и тоже покивала. Но в этот момент думала только о том, что мы с Людкой ровесницы. Эта мысль была как бы сама по себе, без продолжения, но в голове от нее сделалось как-то тяжко. «Да», — оживился тут мой отец, Мы там кое-что привезли с Людмилой. Я распорядился, чтобы накрыли стол. Шампанское, корки, салатика. Надо же отметить. По-семейному. Ты как, Аглая?» «За!» Вся такая бодрая поднялась и пошла к приготовленному на скорую руку угощению. Отец меня опередил. Первым достиг стола и принялся открывать игристое вино. Пробка с легким «чпок» покинула горлышко бутылки, и мы поспешили подставить бокалы под пенный напиток. «За вас!» — провозгласил я тост. «Совет да любовь!» После этого выпил одним махом и до дна содержимое своего фужера и плюхнулась на стул, что был ближе всего. И все. На меня опустилась пелена безучастности, тягучая такая, обволакивающая. Только и могла теперь что смотреть в одну точку, практически не мигая. Думаете, видела хоть что-то? Ничего абсолютно. Все было как в тумане. Предметы в комнате, отец, Людка. И больше всего то состояние касалось моих мыслей. Вот тогда я и произнесла те, будь они прокляты, слова. И мне тоже замуж, что ли, податься? Вот кто меня за язык дернул? Жила себе нормально. Никто меня не трогал. И я никого. Друзей куча. Увлечения были. Правда, по мелочи и ненадолго. Это я про мужчин. У меня еще даже и хобби было. Это я уже про то, что любила с одной своей знакомой в леса заповедные и мало кем хоженые забираться и травы всякие там рассматривать. Собирать и коллекцию оформлять. А еще, когда по всему миру во время каникул каталась, то и там растениям внимание уделяла. Вот. В общем, особых проблем или там неудовлетворенности жизнью ничуть не испытывала. «Замуж?» — напрягся вдруг мой родитель. И так на меня посмотрел, точно я не весь что сказал. Ага, рано его дочке об этом думать, а ее подружке-одногодке можно. А что? Вызов в моем голосе различался определенно. У всегда такого решительного на отповеди папеньки впервые обнаружилось колебание. «И кандидат уже имеется», — прищурился он на меня. «Нет», — пожал плечами. «Но разве это проблема?» Сама не знала, что конкретно имела в виду тогда, просто не хотела смолчать, наверное. «А что?» Отец вдруг откинулся к спинке стула и уставился совершенно сосредоточенно прямо мне в лоб. «Это идея!» И после этого было похоже, он ушел весь в себя. Я не придала значения его словам. Так уже бывало не раз, что у него возникали мысли о его любимом бизнесе. И только о нем, в самые разные жизненные моменты. Говорить он мог о чем угодно. Чуть ли не новогодний тост произносить, а потом бац! В мозгу у него что-то там щелкает. И он уже для нас потерян. Вот так я про него и подумала тогда, что все сказанное им к его фирме больше и относилось. Если я вообще о чем-то думала, а не просто в некоторой прострации сидела и потягивала из бокала новую порцию вина. А слова мне те аукнулись уже через 3 дня. Итак, возвращалась из университета. Сдала 4-й экзамен на 4. Чувствовала себя нормально. Рулила к городской квартире. Моя маленькая красотка, алая БМВ, девочка моя любимая, бежала, как всегда, безукоризненно. Погода тоже была прелестная, мороз и солнце. Одним словом, одела темные очки, чтоб глаза не слепило. Во двор наш от суеты и толкотни, отгороженный красивым таким кованым забором, въехала и припарковалась на свое законное место. Да здравствует порядок и огромный достаток жильцов данного конкретного дома в центре Москвы. Из салона авто выбиралась в приподнятом настроении. Но дверью прищемила полу шубы. Длинная она у меня. Вот и не досмотрела. По привычке чертыхнулась, так как пришлось норку цвета карамели выручать. Именно когда ставила машину на сигнализацию, из подъезда вышел отец и приветливо махнул мне рукой. «Сдала?» «Так точно. Все нормально?» «Как обычно. Это хорошо. И да, вечером никуда не уходи. С женихом тебя буду знакомить». «Что? Замуж хотела? Я принял к сведению это твое желание. Кандидат в мужья? Первый сорт». «С ума сойти! Я же просто так брякнула!» «Отставить разговоры. Дело уже запущено. Вечером будешь встречать гостя. Преобразись». «Как-то ты странно заговорил», — прищурилась на него и даже очки сняла, чтобы присмотреться внимательнее. «Генералом себя возомнил. Военный заказ какой-то выгодный получил. Или играешь в отставника?» «Я? Не, чин не имею. А вот твой суженый, он да, заслуженный человек. И поднял вверх указательный палец, чтобы и я прониклась. В Министерстве обороны его ценят. Значит, все же рассчитываешь на заказ, усмехнулась своим мыслям. А мне что, не убудет от меня. В виде своего генерала я с ним пококетничаю, от нечего делать. Не мой, а твой. А в общем-то, пока еще этот генерал и не наш, но чем черт не шутит? И я пококетничала. А что? Мужчина выглядел достойно. Рост, плечи, осанка, волевой подбородок. На нем, кстати, ямочка маленькая имелась. Еще у него были глаза цвета стали. Оделся в штатское, поэтому никак не распознала его чина. Впрочем, все равно в этих погонах ничего бы не поняла. И еще заподозрила в нем дамского угодника. Откуда? Как-то очень быстро освоился рядом со мной. Но вообще-то с ним было весело, только возраст его напрягал. 37 годков все же. А мне всего 22,2 исполнилось к тому времени. Нет, я большую склонность испытывала обычно к мужчинам постарше, но 15 лет разницы. Пап, поймала отца одного в наших просторных коридорах, пока гость вышел на балкон покурить. Ты серьезно мне его сватаешь? Какие шутки? Это знаешь, какой замечательный человек. Только калькулятор не включай, когда речь идет о твоей родной дочери. Лет ему, к примеру, знаешь сколько? В расцвете. А конкретнее? Настырно не отпустила папеньку от себя, пока не дал точного ответа. 32 или 35, кажется. Что? На больше, чем 10 лет старше меня? И это самое «кажется» к тому же имеется? И еще, почему он до сих пор в девках засиделся, то есть в женихах? Про таких мужчин говорят, женат на работе. Ну, у него стать и потенциал. А еще я узнал, что в школе у него был любимый предмет. Угадай какой. Ботаника. Здорово. Думаю, вы подружитесь. Ты же тоже, в смысле, растениями до сих пор интересуешься? Ага. И вместе с ним станем цветочки собирать на полигонах. На окраине нашей родины. Здорово. Какие окраины? У него квартира не меньше нашей. И чуть ли не на Красной площади. Усекла? И вот скажи, ты к роскоши привыкла? Точно. Ты в ней уже столько лет купаешься. Что, в общем, за этим мужем будешь как за каменной стеной. В этом не сомневаюсь. Другого супруга ты бы для родной дочери не пожелал, но... А где романтизм? Где сокровища, брошенные к моим ногам? Где? Будет, прервал меня родитель. Все в наших руках, детка. Евгений о браке первый раз в жизни задумался. Опыта, сама понимаешь, ноль. Но это будет первый и последний его раз, уверяю тебя. Внес дополнение папа, заметив шевеление моих бровей. И он расстарается, уверен. Только и надо, что его немного направить на правильный путь. Имея в виду шепнуть о твоих желаниях и пристрастиях. И чтобы такой мужчина не смог мою дочурку очаровать. И кандидат в мужья начал заваливать меня цветами. Букеты, как по волшебству, появлялись и в квартире, и в коттеджах. Даже несколько раз обнаружила их в своей машине, припаркованный недалеко от университета. Все огромные, яркие, из всевозможных трав и цветов. И, конечно же, очень дорогие. А у меня из-за них чуть аллергия не началась. Пришлось папе снова предполагаемому жениху шептать, чтобы подумал над другими подарками. Вот тогда тот перешел на шоколад. Большие коробки и маленькие коробочки все больше от импортного производителя с того момента начали громоздиться в нашем жилье. И нисколько не убывали, хотя я старательно раздаривала их служащим, друзьям и знакомым. Квартира могла запросто превратиться в склад кондитерской промышленности Австрии, Швейцарии и Франции. А значит, надо было снова отлавливать занятого отца, чтобы он объяснился со своим кандидатом в мои мужья. Сама сделать это не могла, так как с Евгением в тот момент почти не виделась. И шоколад в доме оказывался с посыльными. А сам этот видный мужчина по-прежнему пропадал где-то на неведомой мне работе. «Чем ты снова недовольна, милая?» Папа, однако, на этот раз возмутился. «Евгений к тебе со всей душой, а ты...» «А я не вижу ни этой самой его души, ни его самого!» Ляпнула снова, не подумав. И началось. В самых неожиданных местах И в самые неожиданные моменты меня начал подстерегать внушительных размеров черный автомобиль с шофером. Тот останавливался рядом, водитель бежал открывать пассажирскую дверь, и из машины гордо выходил жених, нисколько не обращая внимания на то, с кем я в тот момент общалась, в каком была виде и в каком настроении. Так Евгений заставал меня около университета и у дома, в молодежных компаниях около элитных ночных клубов и кафе. Даже несколько раз подкараулил в заповеднике, куда мы с Машкой затесались в поиске некоторых растений. Он приезжал общаться. Чаще настаивал на том, чтобы немного пройтись, потом заводил какой-то содержательный разговор, а в конце него отвозил меня, куда ему указывал. Это он мне так душу, наверное, демонстрировал. Правда, еще дарил на праздники и именины дорогие подарки, все больше ювелирные. Их папа в своем сейфе прятал, говоря, что они мне все равно пока не подходили к стилю моей одежды. Вот так прошел почти год. В смысле, Евгений ухаживал за мной без перерыва столько времени. Я успела закончить университет, начала присматриваться к должности на предприятии отца, и мне стало казаться, что явление жениха пред очами превратилось в неотъемлемую часть жизни, и что так будет всегда. В смысле, начала воспринимать все как данность. И вдруг... Аглая... Обратился ко мне родитель декабрьским утром в столовой московской квартиры за чашечкой кофе. «Твой жених считает, что ты к нему достаточно привыкла. Что можешь на это сказать?» «Так и есть, привыкла», — согласилась с подобным утверждением легко и еще нажала на телевизионном пульте кнопку другого канала, чтобы настроить плазму с легкой музыки на новости. «Даже не всегда замечаю, когда его машина тащится за мной по улицам города». «Отлично!» — качнул папа головой. Подозревала, что своим мыслям, а не мне. «Евгений просит назначить день свадьбы». Я подавилась кофе, закашлялась и принялась салфеткой устранять следы напитка на скатерти. «Он человек военный, а потому прямолинейный и решительный». Многозначительно глянул на меня родитель и сделал такие глаза, как если бы призывал молчать, не спорить и совсем в итоге согласиться. «И еще очень занятой. Оттого мы с ним посчитали, что через 2 недели будет самое оно сыграть свадьбу. Скажешь, за этот срок не успеем все организовать? Не для нас с ним. Доверь все хлопоты своему папочке, детка, и будущему мужу тоже». «Ничего себе! А Новый год будешь встречать уже замужней дамой». «И я не о том, я... В свадебное путешествие Евгений согласен отбыть в любое время, но если только ненадолго». «Но ты же... В приданое я тебе назначил завод, золотой прииск и 10 миллионов. Не рублей, конечно. А ты что подумала?» «А я... А, ну, конечно, платье, прочее, мура. Выбери их по каталогу, а мой лучший портной подгонит. Еще вопросы есть?» «Вроде бы все ясно». Растянула я губы в самой широкой, на которую была способна улыбки. «И да, чуть не забыл. Евгению нравятся блондинки, а у тебя обычный русый цвет волос. Я обещал уговорить тебя к свадьбе окраситься. Да? Что тебе стоит, правда?» «Почему бы тогда ему не выбрать белобрысую девушку? Или среди дочерей олигархов не нашлось такой?» «Не заходись, ладно? Это же мелочь. Сознавайся. Сходи в салон или пригласи стилиста на дом. Приходит же парикмахер ко мне. И ты, насколько знаю, подравниваешь иногда концы своих длинных волос. Значит, тоже с каким-то мастером знакомство имеешь. А на этот раз просто вели себя покрасить. Идет? Ты не обиделась?» «Нет, пап, решено. Цвет волос поменяю». Но когда пришел момент выбирать краску, на меня накатила вредность. Ранее не знала за собой такого состояния. А тут сузила глаза на собственное отражение в зеркале салона и прошипела мстительно, тыча пальцем в кисточку волос в каталоге. «Вот такой. Хочу быть, как вороново крыло, и чтоб синевой отдавала». Встреча с женихом после похода в парикмахерскую ждала с небывалым подъемом. Даже не ожидала от себя, что стану посматривать нетерпеливо на часы, указывающий обычное время, когда он поджидал меня около офиса, где пыталась работать. Пора. Накинула шубку на плечи, схватила сумочку и чуть не побежала из кабинета в коридор, а оттуда на улицу. Машину заметила сразу. Евгения в ее окне тоже, но когда раскованной походкой подошла к парковке, ко мне навстречу не выскочил водитель и не открыл предупредительно дверь. Пришлось приблизиться и постучать им по стеклу. Результата опять не было. Со второго раза только стекло поехало вниз, а мужчины в автомобиле так и остались сидеть на месте. «Вам что-то надо, девушка?» — поинтересовался шофер. «Здравствуйте, Павел». Вот тогда поехало вниз и второе стекло. И на меня уставились теперь две пары глаз. «Аглая», — проговорил удивленно жених, — «мы тебя не узнали, но что это вдруг?» «А, решила поменять цвет волос. Да, в салоне краску передержали. Бывает». Выдержку Евгения я оценила. Он быстро справился со своим лицом, избушевавшими в нем чувствами, и день прошел как обычно, в теплой и дружеской атмосфере. Но вечером, а точнее тогда, когда я уже собиралась заснуть, отложив на прикроватную тумбочку книгу, на меня словно вихрь налетел папуля. «Ты нарочно, да?» Он открыл порывисто дверь в мою спальню и моментально оказался около постели, в которой лежала. «О боже, ты себя видела? Вся стала бледная, словно... В общем, завтра же, чтоб преобразилась в блондинку, не обсуждается!» На завтра у меня были неотложные дела. Так что парикмахерская отменилась, как и на следующую неделю тоже. А что, я же не хотела волосы сжечь и остаться без них. Но клятвенно пообещала, что на свадьбе обязательно предстану белокурой нимфой. «Точно?» — с подозрением в голосе захотел от меня подтверждение отец. «Ничего больше не выкинешь, детка. Не надо артачиться из-за такой малости. Подумаешь, цвет волос, а жениху приятно. И он, я так понял, уже кому-то успел сказать, что невеста у него блондинка. Не подводи, а?» А я ведь уже почти решилась на осветление в экстремальном режиме, но после таких слов упрямо сжала губы. Обещал, значит. Блондинку ему захотелось друзьям представить. «И, Аглая, не тяни до последнего дня, дай слово, что перекрасишься загодя». «За 2 дня до свадьбы пойдет?» Вот и договорились. В этот раз я выбрала рыжий. Получилось эффектно. Цвет мне шел необыкновенно, а еще здорово сочетался с крупными зелеными глазами. Они у меня теперь будто ярче стали. И лучились, и искрились, когда решительным шагом шла навстречу с женихом. «Привет, дорогая!» — рявкнул он на меня, поджидая у дверей ресторана, где назначил свидание. А не в своей машине, как обычно. А вслед за этим сделал молниеносный бросок в мою сторону, сокращая до минимума оставшееся расстояние между нами, и схватил за руку. Будущий муж с силой сжал мне запястье и притянул растерявшуюся меня вплотную к себе. Стало больно и подозревала, что на завтра останутся синяки. Но я сдержала рвавшийся с губ возглас и даже не поморщилась, когда он навис надо мной всем своим крупным телом. «Что на этот раз, Айя? Теперь не додержали краску?» Таким я его еще не видела. Взгляд резал, словно стальная бритва. Брови сошлись на переносице, скулы были напряжены. В общем, мужчина сильно злился. Роль доброго дяди с него слетела, но только на несколько минут. Дальше он взял себя в руки, и рядом снова стояла сама заботливость. А глаза принялись по-прежнему изучать обожание. «А знаешь, в этом что-то есть. Ты прекрасна с такими волосами, и еще, похоже, теперь больше всего на лисичку. На маленькую и испуганную, и очень симпатичную. Я ведь заядлый охотник, много разных лесных зверушек повидал». Он улыбнулся, но показалось, что немного как-то хищно. «А ты не знала?» «Да, люблю иногда с ружьем побродить по чащобам. Но ничего, еще много чего интересного про своего мужа узнаешь, Айя. Так что, идем обедать, дорогая? Там и обсудим некоторые вопросы насчет свадебной церемонии. Не могу дождаться завтрашнего дня, милая. Не верится, что через 24 часа и в это самое время ты уже будешь мне женой. Вся моя, а я твой». И Евгений склонился к моему запястью, чтобы поцеловать то место, где натянутой стрункой виднелась вена и бился пульс. Коснулся губами, некоторое время так и застыл склоненный, а потом распрямился и продемонстрировал смешливые искорки в серых глазах.